Глава 15. Ищу, узнаю и думаю. Екатерина Петровна качала головой и охала. Садовник, вытирая лопату сухой травой, кидал на нее взгляды, которые я бы назвала раздраженными. Сидя на лавочке, мы ждали, когда Галина Ивановна договорится со своим братом и скажет нам, что теперь делать. «И Виктор Иванович, как назло, уехал», — бубнила Екатерина Петровна. «Как уехал, так и приедет», — равнодушно ответил садовник. «Что-то долго она там болтает». Я встала с лавочки и заходила вдоль кустиков не то пионов, не то еще какой-то ботаники. «Мозгов у нее нет, раз сюда дребедень эту притащила», — высказался Юрий Семенович, продолжая протирать лопату. «Не смей так говорить», — взвизгнула Екатерина Петровна. «Если бы не Галина Ивановна, где бы ты был?» «Подальше от тебя, злобная курица!» Екатерина Петровна не успела вывалить целое ведро оскорблений на садовника, так как из дома вышла Галина Ивановна. Мы, соответственно, уставились на нее. «Витя приедет сразу, как только сможет, и не один, а со знакомым частным детективом или следователем, не помню уже с кем именно. Пока же надо ехать на станцию и кому-то там сообщить о пропаже. Я не очень поняла, кому. В голове каша. Где Женя?» Мы дружно пожали плечами. «Боже мой!» — всхлипнула Галина Ивановна. «Здесь же даже нет милиции. Или хотя бы частного детектива. А если следы затопчут и преступника не найдут?» «Уверяю вас, переживать не о чем. Мы их уже затоптали». Поддержала я расстроенную женщину. «Женя!» — в отчаянии закричала Галина Ивановна. Этот субъект выплыл из-за угла, с печатью злости на лице. «Я здесь. Не надо так орать». «Надо ехать на станцию, Виктор. Приедет сразу, как освободится». «Никуда не поеду. Я планировал выпить. Я расстроен. Неужели ты не видишь этого?» «Я должна заявить о пропаже. Должно быть все официально, иначе...» Она промолчала. «Я сказала, собирайся. Мы едем и точка». Укатили они довольно быстро. Я решила воспользоваться ситуацией и срочно встретиться с Осиковым. И еще мне надоело искать свои собственные бриллианты в кромешной темноте по ночам. Я сейчас просто пойду туда и все осмотрю, а то, боюсь, и наше богатство уведут прямо из-под носа. Как только Екатерина Петровна отправилась заниматься своими делами, я юркнула в охотничий домик. Решив еще раз осмотреть печку, я взяла валявшуюся на полу ложку и стала простукивать все, что только можно было простучать. Ерунда какая-то. Самой стало смешно. Я трогала эту печку, нюхала, пыталась двинуть, гладила и осыпала комплиментами, подлизывалась как только могла. Но бриллианты из нее так и не выпрыгнули. Шкафчик. На полке банка от кофе с окурками, старая пожелтевшая коробка спичек, журнал и промасленные пакетики со специями. Понюхала. Еще пахнут. Я пыталась отодвинуть шкафчик, он легко поддался. За ним ничего не было. «Соберись, соберись! Это должно быть такое место, куда влезет коробка. И предполагается, что в коробке всего лишь диссертация, а не куча бриллиантов». Подойдя к столу, я выдвинула ящик. Пыльная газета и соломка с отбитым краем. Ничего. Две кровати. С каждой я сняла и одеяло, и матрас. Дверь скрипнула, и я услышала знакомый противный голос. «И что ты тут делаешь?» «Екатерина Петровна, я тут постель перестилаю. Разве не видно? Вот ведь Грымза следит за каждым моим шагом». «А кто тебя просил, хотела бы я знать? Зачем ты это делаешь?» Главное в такие моменты — не задумываться, а просто говорить первое, что пронесется в голове. «Я теперь буду здесь жить». «Что я сейчас сказала? Жить здесь?» «Да, точно. Я теперь буду здесь жить». «С какой это стати?» «Я в доме боюсь. Вдруг у меня тоже что-нибудь украдут. А потом я медитирую время от времени. Мне необходимо уединение. Так лучше результат. И спокойнее. А вы медитировать не пробовали?» «Очень рекомендую. Особенно хорошо помогает при вздутии живота. Да и лишаи хорошо сходят». Екатерина Петровна, наверное, и раньше подозревала о моем безумии, а теперь-то, не сомневаюсь, уверилась в этом наверняка. «Ты не будешь тут жить». «Буду». «Ей-то какая разница? Похоже, с некоторых пор у злостной Димовочки только один в жизни девиз. Главное — сделать все назло мне. Тебе никто не разрешит. Виктор Иванович разрешит. Вот дозволят, тогда и будешь чужие вещи трогать. А пока пошла отсюда вон. Я на нее даже не рассердилась. От идеи упросить Воронцова разрешить мне здесь жить по телу пробежали мурашки, извещающие о скорой победе. Не буду сейчас заострять Петровну на этом вопросе. Лучше потом по-тихому договорюсь с Воронцовым. Если все получится, то домик станет практически моим. И не надо будет вести поиски, все время оглядываясь назад. Я улыбнулась. Я улыбнулась еще раз. Ну и еще раз, дабы сделать приятное Екатерине Петровне. Что ж, пойду навещу маменьку. Соскучилась она, наверное, без дочерней ласки. Я направилась к двери. «Тебя никто не отпускал. В доме случилось невесть что, а ты по своим делам собралась?» Вдруг лицо Екатерины Петровны изменилось. «Это ты негодное колье своровала, и сейчас его из дома вынести хочешь?» «Нет, но логика у нее присутствует, то есть ситуацию разложила грамотно». «Значит так, хотите вы этого или не хотите, а я отправляюсь к маме. Вернусь и помогу вам по хозяйству, как и следует поступать добропорядочной горничной». Я соскочила со ступенек и направилась к забору. «Держи ее! – закричала Екатерина Петровна садовнику. «Ты куда топаешь?» — спросил Юрий Семенович, отрываясь от ведер с песком. «Маму навестить», — ответила я. «Ну, иди». Он победно посмотрел на Екатерину Петровну. К реке я подходила в каком-то непонятном состоянии. Мне казалось, будто Сольку и Альжбетку и маму я видела очень давно, много месяцев тому назад. И что сейчас случится очень волнительная встреча. Мы обнимемся и всплакнем. «Ну, наконец-то, голубушка, ты о нас вспомнила!» Фыркнула мама, увидев меня. Я облегченно вздохнула. Ничего в этом мире не изменилось. «Девчонки где?» Поинтересовалась я, заглядывая в холодильник. Продуктов было достаточно, можно не волноваться. С голода родные и близкие не умрут. «Ты бы лучше спросила, каково твоей матери здесь одной, с этой беспардонной молодежью? «Каково тебе, мама, здесь одной, с не самыми лучшими представителями нынешнего поколения?» «Мне же не жалко спросить». «Это кошмар!» Теперь, когда формальности соблюдены, надеюсь, можно переходить к насущным вопросам. «Девчонки-то где?» «У реки». «А Осиков?» «Я прошу тебя называть его Арсением Захаровичем». «Хорошо, что не папой. Опять же, как положительная дочь, иду на уступки». «А где Арсений Захарович?» «Не знаю». «Вы поссорились?» «Нет. Но он несколько раз уходил и не говорил, куда. Я, знаешь ли, не привыкла к такому обращению. Я даже готова разорвать помолвку». «Что?» «Кажется, я все-таки пропустила торжественную часть». «Я не хочу об этом говорить». Поспешно буркнула мама. «Хорошо. Просто скажи мне, где он может быть?» «В деревне. Ходит там, кого-то выискивает. Мне кажется, он бабник». «Ах, мама, усмирите свою ревность. Уверена, у этого человека есть и другие интересы. Пожалуй, я начну с Осикова». Деревенька была так себе, вернее, ее практически не было. Дома покосились и глазели на мир выбитыми окнами. Изредка доносился скрип проржавленных дверных петель, а некошенная трава переваливалась через низенькие заборы. Что здесь делает Осиков и где он? Я поддала ногой камень. Вопросы есть, ответов пока нет. Я пошла по дороге с удовольствием, рассматривая раскидистые яблони, скамейки и заросшие дорожки. «Куда путь держишь, девонька?» Из-за облупленного забора показался дед Остап. Приятная встреча. Пожалуй, я даже соскучилась. «Здравствуйте, а я человека ищу». «Помню, помню. А незнакомца ты в прошлый раз спрашивала?» «Да нет, уже не его», — улыбнулась я. «Вы здесь такого маленького, толстенького мужчину не видели?» «И его видел, а как же не видеть?» Дед Остап открыл калитку и махнул рукой в сторону его домика. «Что значит, и его видели?» — поинтересовалась я, направляясь вслед за радушным старичком. «Так появился твой неряшливый парень. Видал я его». «Где?» — оживилась я. В деревеньке нашей и проживает. Прячется в одном из домишек. Мы зашли на терраску. Большой круглый стол занимал почти все ее пространство. Дед Остап усадил меня на красивый резной стул, налил из банки в стакан какую-то мутную жидкость и сказал: «Пей, никакая хворь не возьмет. «Надо выпить. Надо для дела». «Не бойся, это же квас на травах, такого нигде не сыщешь». Я сделала маленький глоток. Мало того, что я осталась жива, мне захотелось выпить еще. Остренькие пузырики разбежались по языку, и я блаженно прикрыла глаза. «Пей, пей, Аннушка». «Когда меня еще назовут так?» «Да, пожалуй, никогда». «А где этот дом, в котором он прячется?» Продолжила я разговор. «До конца деревни топать надо. Там еще огромная труба ржавая лежит. И возле дома будка собачья желтая. Собаки уж нет никакой, а вот будка осталась». «А кто там жил раньше?» «Старуха Матрёна, да муж ее Василь. Померли 2 года назад. Им уж по 90 было. А собаку Полканом звали. Добрая собака была». «Не думаю, что тот, кто меня интересует, приходится им родственникам». Как бы читая мои мысли, дед Остап сказал: «Случайный он тут, по всему видать». «А почему вы сказали, что он прячется?» «Так ежели человек днем не выходит из дома, то что это значит? Только одно — от людей прячется. То ли худое затеял, то ли в глаза людям стыдно смотреть». «Не думаю, что неряшливый парень из разряда особо совестливых товарищей. Лично я на его счет заблуждаться не намерена. Он притащился сюда вслед за Осиковым и пока, по всей видимости, занял выжидательную позицию. Интересно, что их связывает? Ох, чувствую, подведет нас Арсений Захарович». «Как стемнеет, так и выходит на дорогу», — продолжил дед Остап. Достал папиросу из помятой пачки, крякнул и закурил. «Ночь, пора воров да лиходеев. Вот и он рыщет по округе и глазами ночь трогает». Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. «А откуда вы знаете, что он по ночам бродит?» «Кот у меня потерялся». Старик вздохнул, и мне показалось, что в его глазах блеснули слезы. «Хоть и животина, а все же родная душа. Прикипел я к нему. С кем поговорить-то еще? Убег, зараза такая». Дед Остап стукнул кулаком по столу и тут же обмяк. «Выхожу иногда на дорогу, жду его». «А как вашего кота зовут?» «Тиший. Серый да ласковый был кот». «Если я его увижу, то обязательно вам принесу». «Спасибо, дочка, дорог он мне. Совсем я без него плох». Дед Остап налил еще кваса и вдохнул терпкий дым. «А куда этот незнакомец ходит?» Вернулась я к неряшливому парню. «Так к домам большим и ходит. Где-то на работу определилась. Куда именно, не скажу, но в ту сторону. А бывает, к реке вышагивает. Не знаю уж, какие он дела творит, но чувствую недоброе». «А вчера вы его видели?» «Было дело. Я за банькой стоял, уже стемнело. Гляжу, крадется к лесу, оглядывается, боится, что заметят. Чудак не понял еще, что кроме меня тут никого и нет». Старик усмехнулся. «А пошел он своей обычной дорогой, к большим домам». «Значит, вчера этот человек вполне мог быть около дома Воронцовых. Кто он? Кто он?» «Спасибо вам», — поблагодарила я деда Остапа. Сделала глоток кваса и на миг закрыла глаза от удовольствия. «Пойду уже, мне еще приятеля надо найти. Приехали вместе». «Того, что маленький да толстый?» «Ага», — подтвердила я. «Не знаете, где он? Вроде сказали, в деревню пошел». «Видел его час назад, около колодца крутился». «И чего он тут крутится?» — раздраженно пробормотала я. «Как чего?» — ухмыльнулся дед Остап, и его глаза лукаво заискрились. «Одного человека вы с ним ищете, видать. Интересы ваши рука об руку идут. А может, и переплетаются, как ветви деревьев. Он тоже спрашивал про незнакомца, не встречал ли, не разговаривал ли с ним». «А вы?» «Заблудил его немного». Дед Остап пожал плечами и улыбнулся. «Обманули?» — уточнила я. «Обманул. Как есть обманул». Сказал, что видел, да только случайно, мельком. И ничего не знаю больше». «А почему вы ему правду не сказали?» Дед Остап потер ладони о ватные штаны и вновь потянулся к пачке с папиросами. «Для тебя, дочка, эту правду берег. А коли всем говорить стал бы, так расплескал бы, не донес». «Спасибо». Я взяла руку деда Остапа и пожала ее. Немного официально получилось, но зато от души. Выйдя за калитку, обернулась. Приятное место, чудесный человек. Осикова я нашла около почти развалившегося магазинчика. Он сидел на ступеньке и ругался вслух. «Чёртова дыра! Спросить не у кого! Прибил бы гада!» Бубнил он, нервно отковыривая от досок потрескавшуюся краску. «Спросите у меня, Арсений Захарович», — посоветовала я, прислонившись к березе. «А потом я у вас кое-что спрошу». Осиков вздрогнул от неожиданности и вскочил на ноги.